И еще таких 3 штучки, пожалуйста. Судя по голосу, сильнейший шиноби это едва ли не облизывался. Пока старушка заворачивала им десерты, Цучи размышляла. Этот Ринджиро Тору, он ведь очень странный человек. Через год после того, как Гурин сама привела его в Атагакуре, тот умудрился отличиться на проверке, устроенной белым змеем. Разгромил целый полигон. Сама девушка этого не видела, но среди шиноби это ходили слухи, будто он сильнейший ниндзя в мире и любит убивать детей, а потом ест их сердца. Сама она не верила в слухи, но все же происходило из простых людей, а потому настороженно относилась к своему нынешнему напарнику. Все это она узнала уже после Чоунин-Шикен, до той поры обитая в удаленном убежище это, на восточном побережье страны горячих источников. Тогда лишь ходил слух, что к ним вступил кто-то очень могущественный, и только когда Цучи впервые увидела Тору, то не признала в нем того самого, ведь никто не располагал достаточной информацией о его внешности и приметах. После экзамена она была переведена в убежище, недалеко от главного, и смогла услышать больше. Ей казалось странным, что они с Рачимару сама относятся друг к другу с таким уважением. Девушка привыкла, что разница в силе всегда строит отношения по вертикали. Может ли быть такое, что их силы равны? Поверить в это было непросто, однако кое-что заставляло ее думать именно так. Сакан и Укан, или Саки и Удан, как называл близнецов сам рыжий демон. Она видела их в деле однажды. Их аура просто вбивала Цучи в землю, заставляя дрожать от страха. Именно их смерть стала первым, что сделал Ринджиро Ноакума для Атагакури Носата. И эти друзья его, младший брат, чья мощь сравнима с Каге и один из клана Кагуя, умудрившийся развиться не хуже первого. Откуда вообще берутся такие, как они? Цучи немного завидовала, но сильнее всего в ней было чувство недоумения. Почему такой человек, как Тору сама, ведет себя, нет, даже не как идиот, а как избалованный ребенок? Надоело искать цель миссии, захотелось сладенького. Кто вообще так работает? Еще и целый кошель отдал, чтобы только не работать самому, хотя можно было и припугнуть, уж он-то справился бы с каждым в той дыре. И ведь он правда умен, так зачем все так усложнять? Держи, уже набивший себе рот Тору, протянул ей бумажный пакет. Сучан, ты тут? Да-да, спасибо. Спохватившись, она неловко перехватила угощение и кивнула в знак благодарности. В нашем деле главное, вовремя поесть, важно заметил тот, с видом просветленного мудреца. Может и пальцем бы погрозил, если бы имел свободные руки. Пойдем пока, найдем, где присесть. Я что-то уже умаился. Да мы же только в город вошли. Она снова кисло посмотрела на Ситха, но тот только помахал ей рукой и пробурчал что-то вроде: «Да-да, как скажешь». Кунайчи устало вздохнула, потерев висок. Ребенок, он просто большой ребенок. То и дело поглядывая на надувавшего от жадности щеки алхимика, Цучи думала, а стоило ли посылать его на такое ответственное задание. Само собой, в одиночку она бы миссию с ранга не потянула, но вот Гурин сама и Кимимара сама смотрелись бы на его месте куда профессиональней, а Тору сама вместо этого пригодился бы со своей силой деревни. Особенно теперь, даже она знала о том, что Кумагакури снова пытается запустить свои наглые лапы в страну рисовых полей. И да, ей шепнули, кто именно перехватил и избил до потери пульса одного из их джинчуурики. Подумать только, Тору вышел на ту миссию в одиночку, и разведчиков Кума ждал полный разгром с потерей стратегического оружия. Нет, планы Орочимару сама слишком сложны для ее понимания. К счастью, она верила в то, что белый змей не совершает ошибок, и это помогло ей отчасти примириться с действительностью. «Я понимаю вас, Сосарино Данна, но не могу принять ваши. Мы сейчас только зря теряем время, потому что произведения искусства, не вызывающие ярких и запоминающихся чувств, просто не могут считаться. Ты слышишь меня, Дейдара? Вечность может быть прекрасной, да, но однажды она приедается и, Дейдара, потому что созерцание одного и того же, когда вокруг кипит настоящее. Ками, за что мне это? Сосарино Данна, вы не слушаете. Хаем, усталый вздох. Сосарино, хватит разглагольствовать, нас ждет работа. Идем уже наконец. Тору тихонько хмыкнул, услышав обрывок разговора из толпы людей. С той стороны мелькнула и исчезла чья-то соломенная шляпа, и Ситх потерял интерес. Зато задумался над тем, что сам считает искусством, если смотреть на это понятие широко. В принципе, для него искусство – это жизнь во всех ее проявлениях. Да, наверное, так и есть. А все потому, что в ней органично и неконфликтно сочетаются хаос и порядок, что и делает ее такой, такой, противоречивой. Нет, он, пожалуй, сперва ошибся. Если заглянуть глубже, как те двое, то лично для него искусство – это именно противоречие. Да, вот так все наконец встало на свои места. Кивнув своим мыслям, он доел последнюю булочку и вытащил из рукава Хари старую самодельную флейту. Сучи проводила его действие страдальческим взглядом, а сам алхимик между тем, ничуть не заботясь о чувствах напарницы, начал наигрывать незамысловатую мелодию. Некоторое время они просидели вот так. Девушка дулась на то, что ее напарник слишком непоследователен, а ситх просто предавался каким-то своим беззаботным мыслям, озвучивая те музыкой. И вот, наконец, на улице раздались тревожные голоса. «Фу, да это же тот старик!» — брезгливо сплюнул какой-то мужчина. «Идем отсюда, дорогая!» — вторил ему другой, уводя за собой несопротивляющуюся супругу. «Дэйчи, дэйчи, кому говорю?» — ворчала чья-то бабушка, пытаясь скорее увести непоседливого внука домой. «Бабуска, смотри, это же Ванюска Су!» Весело хихикал ребенок с неполным комплектом зубов. «Ванюска Су идет!» Само собой, одного нищего было бы недостаточно для того, чтобы улица опустела целиком, но народу на ней тем не менее поубавилось. Тору спрятал флейту обратно в рукав и дернул задремавшую было напарницу за рукав. «Сучан! Сучан! Время работать!» Он с веселой насмешкой смотрел, как та вскакивает, прислушиваясь к разговорам городских. «А как же поспать и позавтракать?» Ядовито процедила девушка, на что ситх только хмыкнул. «Мы уже перекусили, а ты вроде бы успела немного прикорнуть, и посмотрел на нее так, словно это она, а не он, только что занималась всякой ерундой. Идем, мы как раз с подветренной стороны». «Тот толстяк говорил, надо с наветренной», неуверенно произнесла девушка, а через секунду ее лицо приобрело мертвенное выражение. Вонючая ловушка захлопнулась, когда ветер подул в их сторону. Даже Тору покачнулся, выпучив глаза от неожиданности. От человека на другом конце улицы несло перегаром и потом, но так сильно, словно он пришел не один, а привел за собой целый отряд таких же, как и он сам. У ситха даже в глазах задвоилось, как будто его сознание специально старалось умножить того человека, чтобы оправдать окружающую его ауру страданий совести и гибели надежды. Получалось так себе, если честно. Но как бы то ни было, миссия есть миссия, и поговорить с Чен Су им жизненно необходимо, чтобы ее продолжить. Кое-как приноровившись к негостеприимной среде, алхимик даже придержал напарницу под локоть, чтобы не упала, и отправился навстречу тому неописуемому ужасу. «Не забыть отмыться, потом», — бредила несчастная Кунайчи. Ситх просто задержал дыхание, заставив организм дышать кожей. Рта он не раскроет до тех пор, пока они не обойдут вокруг Чен Су. «Юный Кнэй, господин, как вообще можно сохранить настолько прямую осанку, будучи таким животным?» — думал Тору, разглядывая это существо. «Не поддадите энмного, эсте, странствучму это, на тропе, с, само, совершенс, ик, не». Ох, существо мало чем отличалось от человека внешне. На вид, вполне обычный пьяница. Настолько обычный, что прямо вот совсем. Только мылся он в последний раз, очевидно, в день своего рождения. Фактического, а не ежегодного. А лет ему было много. Вздохнув, они таки обошли препятствие и встали по ветру. Тору принялся очищать организм Чен Су, как до этого проделал с кем-то в Канахе. Тот поглазел на них мутными, но притом властными глазами и невозмутимо опорожнился там же, где и стоял, заставив бледно-зеленую Цучи непроизвольно отойти на несколько шагов и спрятаться за спиной ситха. «Вы, кто такие?» Стоило винным парам скопиться в мочевом пузыре и покинуть тело, как Чен Су вновь обрел разум и теперь сверлил их подозрительным и жестким взглядом, не обращая ни малейшего внимания на произошедший с ним конфуз, словно ничего и не было. «Что вам нужно от этого старика? Это ведь тебя зовут Чен Су, Алхимик медленно приходил в себя, параллельно думая о том, что победа над его отцом могла бы даться легче, если бы этот тип тогда был с ними. Рю неизбежно помер бы от первого, ну или второго, так и быть, вдоха в его присутствии, и просто не захотел бы себя воскрешать после такого унижения. Да, мы хотели бы расспросить тебя о нефритовой империи. Нас интересует все, культура, обычай, менталитет и язык. Мне ничего не известно о том проклятом месте», брови старика грозно сошлись к переносице, а глаза будто начали метать молнии. Он стоял удивительно прямо и излучал гордость. Могущество в нем, однако, никакого при этом не ощущалось. «Донимайте кого-нибудь другого. Этот Су ничем не может вам помочь. Ему ничего не известно». «Тогда зачем этот Чен Су назвал империю проклятой?» «Мм?» Вкратчиво поинтересовался Тору и хитро прищурился. «Кажется, людям обычно не свойственно так отзываться о местах, о которых им ничего не известно. Этот старик приносит свои глубочайшие извинения жителям Нефритовой империи, но сейчас он трезв и потому ненавидит все», — буркнул тот, однако его скулы побледнели, выдавая волнение. Глаза, впрочем, продолжали метать молнии, как ни в чем не бывало, а позорная лужица, неторопливо распространяться по улице. «Чуть не забыл», — Ситх растянул озорной оскал, — «мы от Рачимару. Этот старик не знает никакого». Тот вдруг запнулся, и его вид наконец растерял всю невозмутимость. «Постой, юноша, ты сейчас сказал, Арачимару? Ага, который обучался у тебя фехтованию много лет назад, когда ты еще не превратился в...» Алхимик тихонько хихикнул над собственным каламбуром. «В это, страна этого», — глубокомысленно протянула спрятавшаяся за ним Цучи, на что тот обернулся и весело подмигнул девушке. «Я... прошу вас, юный господин, юная госпожа, уходите». Чен Су выглядел смущенным и не настроенным на продолжение разговора. «Этот старик не может». «Этот старик еще как может», — возразил Ситх, сперва собравшийся схватить того за грудки, но отчего-то передумал и спрятал руки в рукава, изобразив монаха. «Нам нужно попасть в империю, а затем и в секту горного чего-то там. Мм, наша миссия слишком важна, чтобы просто так от нее отказаться. Секта укрощенного гнева горы всегда рада принять талантливых учеников». Старик вздрогнул, когда сам произнес правильное название, и стыдливо опустил голову. «Но вы обманываетесь в том, что научитесь в ней хорошему. Империя – ужасное место, где сильный давит слабого, как муравья. Еще ни разу не было такого, чтобы слабый мог воззвать к небесам за справедливостью. Откажитесь от своей задумки, такое еще никого не доводило до добра. Мы обязаны попасть туда, понимаешь?» Продолжал давить алхимик. «Если даже мы и рискуем, то на это есть достойная причина. Вам нужен меч». Старик снова вскинулся и с ужасом взглянул на Тору. «Эн, не смейте, слышите? Он убьет вас. Этот меч, зло и в вечной борьбе сдерживает зло, ничуть не меньшее. И пусть остается так, ему не место в нашем мире». «Догадываюсь», — хмыкнул Ситх, — «что делает нашу задачу только важнее. Мм, вы не понимаете, о чем просите». Чен Су выглядел подавленным, но уступать все еще не собирался. «Этот старик жил там, учился, избежал оттуда, как только смог. Расскажи нам, чтобы мы были готовы к тому, что тебя так напугало, Чен Су», — потребовал Тору. «Кроме тебя некому больше нам помочь, но если ты откажешься, мы все равно отправимся туда, слышишь?» Тот смотрел на Ситха взглядом, в котором смешались страх и бессилие. Своей смерти Чен Су не боялся, только ждал ее изо дня в день. Но брать на себя такую ответственность — этот тип же еще совсем мальчишка. Ему бы жить, да радовать родителей, а он рвется в банку с пауками. И неизбежно станет, как они все, таким же, перестанет быть человеком. «Сучан, возьми меня за руку», — шепнул Тору, — «сейчас начнется самое интересное». Девушка не поняла, но послушно протянула ему ладони. Чен Су, сам не того не осознавая, начал свой рассказ. Он родился в деревне, в крестьянской семье. Когда ему исполнилось 11 лет, молодой совершенствующийся проходил через их земли и останавливался на постой у его родителей. Тогда Чен Су узнал, он от рождения одарен небесами и может возвыситься, достигнув бессмертия. Как звали того человека, он уже позабыл, но до сих пор был благодарен ему за подаренную надежду. Все ради семьи. Тот человек, подобный божеству, спустившемуся с небес, отвел его на вершину горы, некогда грозившей всему живому неминуемой гибелью в пламени недр. Представил мальчика мастеру секты и его другу, будущему наставнику Чен Су. Мастер был рад перспективе обучать в своей секте такого ученика, как он. Шифу тоже казался довольным, но потом этот Су понял, что очень ошибся в нем. Все начиналось вполне обычно, для жителя империи. Высокородные из прославленных кланов всегда свысока поглядывали на таких, как он, и Чен Су не удивлялся такому отношению. Он сдружился с несколькими выходцами из народа, кто тоже шел по пути совершенствования. Затем был первый экзамен, на котором потенциал развития Чен Су признали выдающимся, а после таким же оказался и его талант к обучению. Высокородные потомки прославленных кланов начали чаще обращать на него свое внимание. Им отнюдь не льстил тот факт, что какой-то сын землепашца оказался талантливее их самих. Шифу учил его мудрости и велел прощать глупость, что Чен Су сперва воспринял со всем рвением, и не заметил, как от него отдалились верные друзья, оставив его одного. Только одна девушка не видела в нем соперника и называла старшим братом искренне, не помышляя о предательстве. Это поставило крест на ее жизни. Когда слабый не может дать отпор сильному, возможны два пути. Первый, слабый сдается и прекращает роптать на судьбу, принимая ее такой, какая она есть. Второй путь, слабые объединяются в стаи и свергают сильного. Чен Су всегда старался помогать младшим братьям и сестрам, давал советы, охотно правил ошибки и всегда был вежлив и добр по отношению к ним. Но его выдающийся талант не давал им покоя, и однажды Чен Су был ими за него наказан. Его схватили и долго били толпой, а потом приволокли ее, ту единственную, кто не предавал. Ее насиловали долго, заставляя Чен Су смотреть, а затем настал и его черед. Девушка не выдержала и через неделю покончила с собой. А воля Чен Су оказалась то ли сильнее, то ли слабее, чем у нее. Рука не поднялась, а если такие мысли и посещали его, то он уже забыл. Вино помогло, а затем он уехал сюда. Нет, я не хочу, пусти. Кин Цучи сама что есть мочи вцепилась в руку алхимика, притом умоляя его отпустить. Прошу, не заставляй меня, я не выдержу. Успокойся, как можно мягче посоветовал тот, ничего с нами нет, умоляю вас, Тору сама. Девушку трясло и она уже оседала на колени. Прошу, не надо, давай откажемся от этой миссии, это, так же нельзя. Всхлипнула она и по щекам Кунайчи потекли слезы. Ты забыла, кто я, ухмыльнулся Ситх, забыла, как меня прозвали в книге Бинго, Че что ты, Оринжира Ноакума, гордо провозгласил он на всю улицу, хотя всегда недолюбливал это прозвище. Уж больно созвучно с фамилией его отца, дьявол, понимаешь, еще до того, как я присоединился к Атагакуре, меня прозвали апельсиновым мать его дьяволом. Тетору сама, всхлипнула Цучи, словно желая напомнить, что сама она и близко не подошла к такой силе. Тору, уже спокойнее произнес он, схватив ее за плечи, просто Тору для своих. И ты забыла кое-что еще. Мы с тобой, шиноби Атагакуре. А шиноби у нас суровые, на последнем слове голубые глаза сверкнули зловещим багрянцем. Вернув себе нормальный вид, он добавил, тебе ни о чем переживать, Арачи всегда верно подбирает состав команды. Да-да, снова всхлипнув, девушка опустила голову, но истерика все же сошла на нет. Кто ты такой? Растерянно произнес Чен Су. Проявление порчи он со своего места видеть не мог, но Ситх обратил внимание, что сказал он эту фразу на другом языке. И они с Цучан только что говорили на нем, словно тот их родной. Значит, у него все-таки получилось, что ты только что сделал, парень. Выучил язык империи, узнал об обычаях, нравах и твою историю. Алхимик насмешливо посмотрел старику в глаза. Не переживай, я не стану трепаться, спасибо, кстати и прощай, Чен Су. Он повернулся к напарнице и, чуть приобняв за плечи, потащил к городским воротам. Сегодня и завтра они переночуют в лесу, как шиноби, а после их ждет долгое морское путешествие. И еще одеждой местной стоит разжиться. Выглядит она, конечно, так себе, но чужеземцев в нефритовой империи не особо привечают. И еще кое-что. Ему придется алхимией отрастить себе длинные волосы, а то негоже выделяться сильнее необходимого. Даже ему. Но это все потом, когда они выйдут в море. Когда он впервые сел в это кресло, то ощутил себя не в своей тарелке. Предыдущие четверо ободряюще улыбались ему с портретов, но Итачи никак не мог унять дрожь. Первый Учиха, носящий шляпу Хокаге. Первый, со дня основания Конохагакури Асата. Справится ли он? Итачи мог подписаться только в том, что знал, чего требует от него эта должность. Любой ценой защищать Коноху от врагов, как внешних, так и внутренних. Но Данзе не просто так долгое время оставался безнаказанным. Хирузин, как никто другой знал, насколько полезные для деревни вещи порой приходится делать в тайне и как об них можно испачкаться. Нет, Итачи вовсе не собирался продолжать дело Шимура Данзе, только Сарутоби Хирузина. Именно таким он видел себя, когда представлял, как наденет эту шляпу. И когда момент настал, Он почувствовал себя недостойным, не готовым к такой ответственности. Что если он подведет их всех? Теперь не просто лидер клана, но глава одной из пяти сильнейших скрытых деревень. Он обязан стать любящим родственником каждому из ее жителей, но строго следить за порядком. Где она, эта грань? Между наказанием предателя и защитой семьи? Раньше, когда он был простым исполнителем, у него не возникало таких вопросов. И как оказалось, он все же смог совладать со своей робостью, когда возникла такая необходимость. Теперь Шимурадан замертв. Вот только, он ли это был в тот момент, безумная тварь, в которую ни с того, ни с сего превратился глава корня, вырвалась на улице Канахи средь бела дня и начала бросаться на всех подряд. Даже его глаза изменились. Не просто взгляд, утопленный в сумасшествии, но даже их вид. Два черных провала и тускло светящиеся в них зрачки. Опознать Данза смогли только по одежде и шраме на подбородке. Итачи все еще помнил тот момент, когда выскользнул в окно, чтобы узнать, что случилось, и напоролся на безумную тварь лицом к лицу. Данза сверлил его своими жуткими глазами, а после медленно схватил себя за челюсть и потянул. С треском рвалась кожа на уголках губ, открывая бешеный оскал нечеловеческого существа. Он разорвал себе щеки до самых скул, что сделало его вид еще ужаснее. И он улыбался. Даже Итачи тогда едва сдержался, чтобы не отвести взгляд. Их сражение продлилось несколько минут, в ходе которых Хокаге старался увести противника как можно дальше от жилых районов. Это помогло значительно уменьшить число жертв. Сейчас он стоял над догорающим в черном пламени Аматерасу телом и не знал, что ему делать дальше. Что же с ним случилось? Итачи догадывался, что глава корня обязательно что-нибудь выкинет из-за его назначения. Он знал, как Данза ненавидит клан Учиха. Знал, что тот предлагал сделать с семьей нынешнего Хокаге, когда их подозревали в подготовке мятежа. Даже сам Итачи тогда был готов перешагнуть через себя и почти согласился стать их убийцей, но отец вовремя одумался. Они нашли общий язык с Хирузином. Итачи знал, что старик старался изо всех сил, не желая следовать плану старого друга. И вот теперь пятый Хокаге смотрел, как его техника пожирает десяток шаринганов, вживленных в руку Данза. Значит, вот чего тот хотел на самом деле. Решил, что Учиха меньше заслуживают своих глаз, чем он и забрал так много одному себе. Воистину страшный человек, но даже в половину не такой страшный, как тот, кого Учиха Итачи только что убил. Данза, мразь. Но Данза никогда не стал бы устраивать резню среди мирных жителей, да еще и таким образом. Что же такое произошло? Он словно был. Хокаге сама, рядом возник кот. Итачи странно было смотреть вот так на собственную маску. Еще не привык к тому, что он теперь Хокаге сама, он. Данза, он был будто демоном одержим. Это, неожиданный поворот, буркнула Утатаникахару, появившись с другой стороны и нервно прикусив губу, ни за что бы не подумала, что он будет способен на такое. Хоть ты и Учиха, но ведь даже этот старый дурак признавал, что ты предан Канахе, как никто другой. Это был не Данза, слабым голосом ответил Хокаге, я знаю, что он бы никогда так не поступил. Но, кто тогда? Кахару с тревогой взглянула на пятого. Тот сейчас был бледен и напуган не меньше их всех, но тем не менее остался с неведомой тварью один на один, чтобы защитить деревню. Да, старый обезьян был прав насчет него. Должно быть, он сейчас рад тому, что нашел себе достойного преемника, кто мог сделать Данза таким. Гиндзюцу. Нет, Учиха покачал головой, его глаза изменились. Не уверен, что это Дадзюцу, но они даже на вид не принадлежали человеку. Смотрите, Кахару сама. Он подошел к трупу поближе и показал рукой, левый еще цел. Старейшина присмотрелась и издала судорожный вздох. Да, совершенно точно. На момент смерти Шимурадонза уже не был никаким человеком. Кот-сан, прошу вас оповестить всех оперативников, пусть будут начеку, произнес Хокаге, не сводя взгляда с пожираемого черным пламенем трупа. И еще, нет, пока больше ничего не нужно. Слушаюсь, Хокаге сама, отчеканил тот и исчез. Ты думаешь, это может повториться? Старейшина с трудом отвела взгляд от старого друга, ставшего монстром дважды за свою жизнь. Это одержимость. Я не знаю, прошептал Итачи, но мы обязаны быть готовы к такому. Ночь – прекрасное время для того, чтобы сесть на речной паром, идущий через страну рек к южному побережью. Во всяком случае, когда Цучи пришла в голову такая мысль, Тору был готов расцеловать девушку. Вообще в их команде как-то потеплело, когда он пообещал уберечь ее от ужасов южного континента. Не настолько, чтобы откровенничать, но по крайней мере они начали доверять друг другу. Ну то есть Кунаичи начала доверять ему. Он и так чувствовал, что она не предаст, ведь у них обоих на лбу протектор это. Сейчас он уютно развалился в гамаке на палубе и созерцал прекрасное. Этой ночью звезды были необычайно яркими. В который раз размечтавшись о том, как однажды снова выйдет к ним на своем корабле, он был уже готов сладко задремать, как вдруг увидел на небе две лишних. Они появились там и тут же пропали, не дав Сетху понять, действительно ли они были там или же ему все привиделось. Зато тревожное чувство доносилось со стороны столицы страны этого. Они уже пересекли ее границу, но силуэт дворца Дайми все еще был немного различим вдалеке. Напряжение сгустилось и вдруг раздался звук. Взрыв огромной силы, словно целый тяжелый крейсер врезался в землю, а затем над городом расцвел тепловой купол от произошедшего взрыва. Сотни жителей погибли мгновенно, многие были напуганы. Он ощутил это все в силе, и это чувство сбило алхимику дыхание. Откуда-то прибежала взволнованная Цучи и круглыми глазами уставилась на марево пожаров. Даже в ночном небе они отражались слабым мерцанием. Че что за, девушка задрожала, одна техника. Всего одна техника, недоуменно переспросил Тору. Не взрывчатка, это точно работа шиноби. Она поежилась, не сводя взгляда от полыхающей столицы, всего одного. Но, ты ведь не сенсор, нахмурился Ситх. Не нужно быть сенсором, чтобы ощутить такое. Вот это да. Видимо, мне все же стоило получше заняться этой чакрой, покачал тот головой, глядя в ту же сторону. А ведь Рачи предупреждал, что я мог бы развить очаг до нормальных объемов. Хотя я ведь и так почувствовал их смерть, тоже типа сенсорика. Почему-то единственной мыслью была, а смог бы Рю пережить тот взрыв. Или даже для него там многовато чакры. Все же атаки его отца хоть и были опустошительными, но не настолько массивными. Хотя как знать, мы же в барьере тогда сражались. Нехорошие предчувствия нахлынули понемногу с разных сторон. Что-то не так с этим взрывом. Что-то не то с Абилот. Куда она подевалась? И нефритовая империя в воспоминаниях Чен Су, это просто пиздец какой-то. Примечание к части. Мастер Сосари, перевод и транскрипция взяты с Наруто фандомцом. Такой звезды в тексте нет, но я расскажу. Все типа китайские имена за редким исключением будут выковыриваться из носа автора без какого-либо смысла. Эта арка проклята, а персонажи в ней генетически неполноценны и выведены из канализационных грибов. Это вообще чудо, что у них есть имена. Глава 28. Миссия ранга С. Туристы скрытого звука. Примечание к части. Подходящая темка для глав. Кати Прице, Риа Дел Царазон. Редактировал долго, упорно, даже раз 5 переписал всю главу, но все равно подозреваю наличие косяков. Огромная благодарность всем тем, кто помогает в публичной бете, не знаю, что тут было бы без вас. Как всегда желаю приятного прочтения тем, кто может это читать, или хотя бы умеет. Шел прочь, собака, зло сплюнул торговец, замахав руками на юношу, осмелившегося задать ему вопрос, не суливший выгоды, чтобы я больше тебя у своего прилавка не видел, оборванец. Байфен уже привык, что любой желающий может просто взять и вытереть об него ноги. Он не злился на этих людей, ведь как никто другой понимал, каково живется простолюдинам на землях империи. Наверняка этого достойного человека тоже кто-нибудь обидел, вот он и решил излить свой гнев на первого встречного. Байфен, конечно, не знал, был ли тем первым встречным именно он, но надеялся, что это так. Так ему гораздо проще простить и не держать обиду. Собственно, доставалось всем время от времени, но порой казалось, что ему, все-таки чаще, чем остальным. Нищих много на дорогах, многие воруют, чтобы как-то прожить. Многие увечны, но именно он, Байфен, еще и слепой вдобавок. «Простите, господин», — заторопился он, надеясь, что на него сейчас никто не смотрит. На то, как он покраснел. Почему-то, глядя на него, многие принимают смущение за гнев, и юноша никак не мог понять, отчего этот нищий уже уходит. Простите еще раз. Иногда ему помогали те, кто оказался в схожей ситуации. Иногда те, кто мог себе это позволить, очищали карму, в надежде вырвать себе лучшую долю после реинкарнации. Как-то вот он сумел дожить до своих 17 зим и старался не роптать по этому поводу. Снова застучала бамбуковая трость, и Байфен отправился искать местечко, где он сможет присесть и отдохнуть. Очень жаль, что на его вопросы люди реагируют именно так. Он ведь не к кошельку тянется. Да что там, он даже не может увидеть, где тот висит. С горечью подумав о том, что такими злыми людей делают они сами. Юноша наконец наткнулся на какой-то более-менее крепкий и невысокий забор. Вот сейчас он посидит немного, подумает, а после можно будет и возобновить поиски. Это очень непросто, искать что-то, когда ты слеп, но другого выхода у Байфена просто не было. Он во что бы то ни стало обязан попасть в секту укрощенного гнева горы и стать ее учеником. Цель, которая вела его последние полгода, только она и давала ему силы. Вот только люди либо не знают, где ее искать, либо не хотят ему говорить и обзывают оборванцем. А ведь он следит за собой, как умеет. Вещи все старые и потасканные, но чистые и опрятные. Даже повязка на глазах из грубой и некрашенной ткани, хоть и покрылась со временем бахромой, но стиранная. Юноша всегда думал, что ухоженный внешний вид зачастую помогает найти общий язык с людьми. Да в принципе он и был прав, когда так думал, иначе его бы гнали вообще отовсюду и он умер бы с голоду еще много зим назад. Тяжело вздохнув, Байфен прислушался к пению птиц и незаметно для себя улыбнулся. Красиво они поют, увидеть бы их еще, может быть, когда-нибудь. Рядом бегали чьи-то дети, вопя и не обращая внимания ни на что другое за своей игрой, чем дополняли картину гармонии, которую он мог разве что услышать, и потому вслушивался в нее изо всех сил, благо его слепота все же сделала слух Байфена чрезвычайно острым. Дети смеялись над какой-то шуткой, иногда даже над ним, но он не обижался, только слушал и совсем не чувствовал себя дураком, как его называли за безмятежную улыбку. «А вы видели, видели?» Какая-то маленькая девочка голосила громче остальных, сегодня корабль причалил с товарами из-за моря. Ну и что, что причалил? Возмутился паренек, едва ли старше нее, я вот вчера такую крысу видел. Клянусь, огромная, как слон, таких крыс не бывает, отчитал его ровесник, из тех детей, что поумнее, поспокойнее и не такие непоседливые. Радость для родителей, ну может это был демонический зверь, уже не так уверенно произнес первый мальчик. Я слышал, что демонические звери могут быть совсем огромными. Да постойте вы, обиделась девочка, я не про корабль рассказать хотела, а про что тогда? Остальные дети, которых было почти с десяток, спросили ее хором. Так на нем еще и пассажиры плыли, девчонка даже ножкой притопнула от гордости за то, что новость все же заставила остальных замолчать и слушать. Я сама их видела, похвастала она, парень вылитый вельможа. Только волосы у него смешные, будто апельсин. Круглые что ли? Не понял кто-то и услышавший это Байфен, снова улыбнулся украдкой. Дети такие забавные. Может у него тоже когда-нибудь все сложится и он станет отцом, но сперва он закончит начатое, а там уж как повезет. Да нет же, возмутилась девочка, цвет у них такой. А еще глаза, цветом будто небо без облаков, представляете? А во, восхитились дети. «Все ты врешь, не бывает таких глаз», — возразил ей тот мальчишка, который рассказывал про крысу. «Бывают», — вступился за нее тот мальчик, что рассудительнее остальных, «моя мама однажды видела такие глаза у кого-то из заморских купцов». «Ага», — обрадовалась девочка и показала первому мальчишке язык. Байфен не мог видеть, но понял это по ее мычанию. «В общем, одет он лучше нашего сановника, такой весь, оранжевый и немного желтый». «Сразу видно, вельможа. Да станет настоящий вельможа один путешествовать», — возмутился кто-то. «А я и не говорила, что он был один, надулась та, с ним еще девушка была, служанка. Тоже богато одета, но победнее, а какая красивая». Последнюю фразу она протянула мечтательно, словно желая стать в будущем такой же, только тот юноша улыбался все время, а она наоборот. «Рожи что ли корчила?» — хихикнул кто-то. «Да нет же, она просто угрюмая». Девочка перешла на заговорщический шепот, смотрит на людей, как будто их и нет вовсе, но нос при этом не задирает, как вельможья стража или вроде того. «Ну может быть», — протянул мальчик, который возражал последним, но все равно, с трудом верится. «Ай, да верь во что хочешь», — девочка снова обиделась, «а вот только я сама все видела». Они спрашивали, как найти секту укрощенного гнева горы, хотят в ученики пойти. «Не знал, что секта принимает учеников из-за моря», — рассудительный мальчик задумался. «Ну может и да, кто же из господ совершенствующихся станет об этом рассказывать?» — предположил первый, который рассказывал про крысу. Услышав последнее, Байфен подумал, что быть может он мог бы присоединиться к тому вельможе в пути. Шансов мало, все же его даже простые люди палками от себя отгоняют, но вдруг повезет, обычно удача избегала его, Но хоть разок ведь должно что-то получиться. Он в ноги падет и будет служить верой и правдой, если только ему помогут найти дорогу до секты укрощенного гнева горы. Только бы. Простите, я слышал ваш разговор, немного. Юноша сглотнул ком, появившийся в горле от волнения. Вы не можете подсказать, где видели тех людей. А ты им кто? Фыркнул мальчик с крысой. Какого-то слепого нищего такие господа и близко к себе не подпустит. Гуаньши, строго высказала ему девочка, нельзя так с людьми разговаривать. Он ничем не заслужил таких слов. Ну и что? Фыркнул тот. Как хочу, так и разговариваю. Он же слепой и ничего мне не сделает. Гуанши. Девочка топнула ножкой от возмущения. Простите этого дурака. Обратилась она к замершему Байфену. Я могу проводить вас. Они совсем недавно были у торговых рядов на причале и еще не должны были уйти далеко. Этот никчемный нищий был бы очень признателен вам. Он почтительно поклонился, опираясь на бамбуковую трость. За него не часто вступались и сейчас он был благодарен этой девочке за ее слова. Ничего, ничего. Захихикала она, бесстрашно касаясь его руки своей, чтобы взялся за нее, идемте, мне только в радость помочь такому красивому человеку. И мама всегда говорит, что люди должны помогать друг другу. И вашей матушке, передайте, пожалуйста, мою благодарность. Он совсем смутился, услышав ее мнение о собственной внешности, но предложенную руку принял и девочка повела его куда-то, довольно щебеча обо всем на свете. Насколько он мог понять, они ходили туда-сюда, вдоль торговых рядов, высматривая нужных людей уже некоторое время. Хватило бы для того, чтобы целиком сгорела одна палочка благовония и еще чуть-чуть осталось. Наконец девочка шепнула ему, что нашла и подвела к какому-то прилавку, над которым сейчас стояла ругань двоих человек, молодого и старого. Также шепотом попрощавшись с Байфеном, девочка поскакала обратно, счастливая и довольная. Мысленно пожелав ей счастливой жизни без горести, юноша на некоторое время застыл рядом с прилавком, не решаясь заговорить и ненарочно подслушивая их спор. «Молодой господин, вы меня так без штанов оставите!» — возмущался торговец. В его голосе Байфен слышал только раздражение человека, которому мешают обмануть другого. «Я и так предложил вам самую лучшую цену!» «Чушь!» — настаивал молодой юноша, примерно ровесник самого Байфена. Даже слышать ничего об этом не хочу. За один кусок серебра я могу купить целый мешок ваших фруктов. Но как же, искренне всплеснул руками торгаш, эти, заморские, они стоят куда больше. Или так, или я куплю вот у того. Так-так, мм. Юноша вдруг напрягся и Байфену показалось, что еще и разозлился. Ну и грязные же у тебя мыслишки, друг. За такое я могу спустить с тебя шкуру при всех. Че что, опешил тот, то, мм. Молодой вельможа хрустнул костяшками. Джоуху, ты представляешь, подслушал его мысли, чтобы узнать реальную цену, а там такое. Молодой господин Гуай, опешила девушка, видимо та самая нелюдимая телохранительница и по совместительству служанка. О чем подумал этот недостойный? Он подумал о том, что ему жаль, что я, благородный молодой господин Гуай Джин, оскалился тот, и что кабы не это... Он приказал бы своим людям посадить меня на цепи, добавить в свою, ГХМ, коллекцию. Что? Возмутилась девушка и Байфен услышал, как кто-то обнажил меч. Ты что себе позволяешь, ничтожный червь, на колени. Прошу вас, взмолился тот, молодой господин, не губите. Я просто подумал, что, вы так красивые, и ты предпочел бы видеть меня связанным и униженным. Вельможа очевидно уже начал издеваться. Я, пожалуй, заберу все бесплатно, не возражаешь? Но как же, за то, что твои грязные мысли оскорбили меня до глубины души, мерзкий извращенец, заявил тот и начал нагло сгребать фрукты с прилавка, не забывая при этом гадко хихикать. Торговец настолько опешил, что и не думал возразить ему, а еще, вероятно, боялся наказания пострашнее. В империи высокородные могли и не за такое голову снять. Ну вот и все, довольно облизнулся благородный молодой господин Гуай, теперь мы с тобой в расчете. Благодарю вас, молодой, захныкал тот, но вельможа снова его перебил. Вот только ты не обо мне одном ведь так думал, мм, Джоуху, тебя он тоже представлял в таком виде. Извинишь его за меня, а то у меня теперь обе руки заняты, повинился он с усмешкой. Какая была в тот момент реакция его спутницы, Байфен не знал. Она не издала ни звука, зато раздался глухой звук удара чьей-то ноги обо что-то мягкое, а следом за ним, поросячий взвизг и торговец съежился на земле, тихонько причитая и жалея свою судьбу. Байфену было его немного жаль, но он признавал, что тот сам заслужил наказание и еще легко отделался. Когда господин Гуайджин со спутницей начали удаляться, он собирался было пойти следом и окликнуть их, но словно ему назло, торговец поднялся с земли и увидел его. «Постой-ка», — тихо прошипел он, заставив слепца вздрогнуть, — «ты, кажется, никакой не вельможа, да, хорошо, это очень хорошо». Байфен замер, не зная, что ему делать. В принципе, он и сам умел постоять за себя, но как-то не особо любил бить людей, а торговец между тем обошел прилавок и направился к нему все еще не твердой после удара походкой. «Кстати говоря», — снова раздался голос Гуайджина, — «я думаю, что стоит взять еще парочку для Джоуху, раз уж ты ее обидел». «Так-так», — снова вкрадчиво прошипел он, опять за свое. И на этот раз уже не просто мысли, но молодой господин, тут же поник торговец и попытался слинять, оставив прилавок, как был мгновенно настигнут и обезглавлен. «Вот так», — довольно произнес вельможа и взял еще несколько фруктов. «А ты чего стоишь? Я вообще-то слышал, что он тебе сказал. Все, до последнего слова, почему сам его не ударил?» А, в этот момент Байфен растерялся. Он слышал краем уха, как дергается безголовое тело и как толчками из него выплескивается кровь, а также то, как равнодушно люди проходят мимо, разве что может кто-то головой качал. И все это вместе казалось ему таким странным, хоть и было в империи в порядке вещей. «Меня зовут Гуайджин», — представился тот, «а мою прекрасную служанку и телохранительницу, Джоуху, а как твое имя?» Этот нищий с детства откликается на имя Байфен, молодой господин, промямлил тот, ошарашенно замерев на месте, «благодарю вас за то, что спасли меня от этого, урода», хмыкнул тот, «зря ты сам его не ударил, оно бы того стоило». «Ну да ладно, приятно было познакомиться, Байфен», вельможа снова повернулся, чтобы уйти, но теперь уже слепой окликнул его сам. «Простите, господин Гуай», он был готов рухнуть на колени, но пока решил воздержаться. Что-то подсказывало ему, что сейчас так поступать не следует. «Скажите, вы ведь разыскиваете секту укрощенного гнева горы?» «Ну да», — неуверенно протянул тот, но Байфен услышал в его голосе растерянность. «А что, что-то не так? Этот никчемный нищий приносит господину извинения за свою наглость, но не позволите ли мне сопроводить вас до нее?» Ну вот, он опять покраснел до ушей, коря себя за робость. Байфен уже приготовился получить наказание за свою дерзость, но к его удивлению, вельможа о чем-то задумался. «Молодой господин Гуай, дозволено ли этой служанке сказать?» — раздался рядом голос девушки. Их голоса нравились слепому, хоть он и не мог сказать, отчего. «Дозволяю», — с линцой протянул тот. «Вы зря сбежали из дома, взяв с собой так мало денег и вещей, судя по тону», — служанка отчитывала его не в первый раз, — «мы просто не можем позволить себе еще одного». «Ах это», — рассмеялся Гуайджин, — «ничего страшного, деньги, это сущая ерунда, они валяются буквально у нас под ногами, раздобудем еще, если понадобится, а вот компании я всегда рад». «Байфен, я не против, чтобы ты отправился с нами, я так понимаю, ты и сам хочешь попасть туда и тебе нужен кто-то зрячий, чтобы указать дорогу?» Слепой вздрогнул и еще гуще покраснел от стыда, когда молодой господин Гуай просто взял, да и раскусил всю его затею. «Мы уже узнали, как туда добраться, и думаю, что ты нас не сильно задержишь. Идем с нами, если так хочешь. Кстати, Джоуху, ты видела эти яблоки? Они какие-то странные, мохнатые», — последнее слово он произнес шепотом. «Молодой господин Гуай, это не яблоко», — страдальчески протянула та, — «это персик». Повисла неловкая пауза, после чего вельможа разразился смущенным хохотом. «А ну, тогда ладно». Не веря своей удаче, нищий просто рухнул на колени и рассыпался в благодарностях сквозь едва сдерживаемые слезы. Откуда-то сбоку раздался тоскливый вздох служанки, но Байфен едва слышал его, все еще в ужасе и восторге от свалившегося на голову счастья. Он истово клялся в том, что не доставит неудобств и станет помогать господам во всем, в чем может понадобиться его помощь. Девушка молчала, а господин Гуайджин только тихонько хмыкал себе под нос, не выдавая своих мыслей и, по всей видимости, озадаченно разглядывая персик. Честно говоря, Аджанта Полу привык доверять своим чутью и опыту. И сейчас, во все глаза разглядывая сидящего перед ним парня, он испытывал довольно противоречивые чувства. Дело в том, что этот Байфен, как он себя называет, казался Ситху слишком джедаистым, джедоватым, как правильно. Казалось бы, ну и что с того, что он ведет себя, словно какой-то святоша. Да здорово, здорово все. Вот только ведь Бай Фэн, это коренной житель Нефритовой империи, как-никак, той самой, с которой алхимик ознакомился еще в воспоминаниях Чен Су в стране этого. И да, местный контингент очень уважает праведников. Даже превозносит, как бы это ни звучало. Вот только все больше на словах, а на деле являя собой, наверное, наиболее лицемерные из всех типов цивилизованного общества. Конечно, память Чен Су пестрела личными впечатлениями, а они, как известно, не могут быть объективны, вот только и лжи откровенной среди его воспоминаний не оказалось. И вот теперь Бай Фэн, откуда он взялся такой? Не слепота же его сделала настолько наивным, честное слово. Солнце уже село, и теперь молодой господин Гуайбжин все чаще переводил взгляд с парня на звезды и обратно. Слепец – это весьма любопытный экспонат, но главное зрелище все-таки там, в небе. А вот мысли Ситха напротив, все больше сгущались вокруг загадочного попутчика, пока они ждали закипающий чай. Уже неделя прошла с того момента, как они с Цучи повстречали Бай Фэна, и за все это время Аджанта понял две вещи. Первое. Парень ужасно скрытен. Он не лжет и не кривит душой, когда проповедует добро и благодарит Ситха с Кунаичи за заботу, но и о себе толком ничего не рассказывает, увиливает от ответов. А второе делает ситуацию еще интереснее. Бай Фэн аккуратно, словно ненароком, задавал такие вопросы, которые при некоторой неосторожности могли бы вывести алхимика на чистую воду. Вот тут его опыт пригодился, как нельзя кстати, и Гуайджин не выдал ничего о себе, как и Бай Фэн в ответ на такие же попытки с его стороны. И что теперь ему думать об этом человеке? Приятный собеседник, стойкая вера в лучшие в людях и слепота. Ну еще и походка с осанкой выдают в нем кого-то более приспособленного для конфликтов, чем могло бы показаться. И все, собственно. Вот и весь Бай Фэн, какого смог разглядеть в нем могущественный эмпат и адепт силы. Однако, здравствуйте. Свой собственный образ Ситх еще в море продумал от и до. Ему не следует сближаться с кем-либо из местных сильнее необходимого, равно как и конфликтовать. В идеале, держать всех, кто поблизости на малой дистанции, чтобы охотно делились сплетнями, но не делать из них должников и закадычных друзей. Это неизбежно приведет к тому, что молодой господин Гуайджин обрастет нежеланной свитой, от которой потом хрен отделаешься, когда придет время приступать к делу. Еще великие и малые страны родного материка напомнили Тору об осторожности. Да, технически он – могущественнейшая сила на планете, вот только среди использующих чакру уже попадались неудобные враги. Чего только Рью стоит. Чем эти электрокультиваторы отличаются от шиноби? Ну то есть их много, этих различий, но на всякий случай ему лучше действовать аккуратнее, а то мало ли что, шиноби действительно умеют хранить секреты. Вот и эти тоже, скорее всего. Согласно намеченной линии поведения, ему и от Бай Фэна стоит отделаться, как только представится такая возможность. И при том, не портя с ним отношений, а вдруг пригодится, вот только Бай Фэн несет какой-то тяжкий груз, которым не спешит делиться, а детали Ситху неизвестны. Вдруг еще боком выйдет, такого не приблизить толком, не отдалить. И то и это, может быть опасно для дела. Сам парень кажется истосковавшимся по человеческому обществу. Вежлив, воспитан, но немного все-таки навязчив. Такому налей чайку, он за тобой хвостиком ходить начнет, как щенок. Сложно. Кстати говоря, действительно ведь воспитанный. Даже слишком, как для бродяги. Дозволено ли этому Фэну спросить молодого господина? Стоило мелодии флейты ненадолго прерваться, как слепой юноша снова напомнил о себе. Ну вот опять, Гуайджин почесал себе ухо и подумав, дал ответ. Конечно, спрашивай, почему ты покинул родной дом и отправился сюда? Ни мускул не дрогнул на лице, сейчас выражающим только любопытство. В смысле, я? Почему променял роскошь и достаток дворцов на ночевки под открытым небом? Хмыкнул тот, озорно оскалившись. Можешь считать, что я просто избалованный ребенок знатных родителей. Мне стало скучно дома, и я захотел своими глазами взглянуть на мир электрокультиваторов, о которых на моей родине ходит столько слухов. Электро, произнеся это слово по слогам, Бай Фэн немного подвис и озадаченно уставился, как уставляются слепые, на алхимика, только сообразившего, что нечаянно сказал это вслух. А что это? Я ведь уже упоминал, что не из Нефритовой империи родом. Начал выкручиваться тот, «Электро» на моем родном языке означает «прославленный». «Понятно», — смутился тот. По его лицу алхимик видел, что ничего ему не понятно. «Ну да и ладно». Сучи же бросила на него странный взгляд, приподняв брови. Ситх только улыбнулся девушке в ответ и пожал плечами. «Действительно, какая разница-то?» Стоит отметить, что гора Хуашань представляла собой довольно впечатляющее зрелище. Вулкан за 150 лет, если легенды не врут, успел обрасти довольно густым лесом, а возвышался над широкой долиной почти на 1,5 километра. Наблюдавший за этим какое-то время со стороны алхимик, был готов поверить в то, что гора действительно появилась не сама по себе, а была кем-то создана. Уж больно подозрительная у нее вершина, будто световым мечом срезали. И не вся она, кратер. Об этом говорили отчетливо виднеющиеся на ней каркасы зданий секты, выполненных в традиционном архитектурном стиле нефритовой империи. Но как бы то ни было, посмотреть тут есть на что. У подножья же вулкана раскинулся крупный город, названный точно таким же именем – Хуашань. До момента, когда ворота секты распахнутся, принимая всех желающих вступить, осталось 2 суток, и это время им троим предстояло провести в городе. Пока они добирались, молодой господин Гуайджин успел перепробовать весьма впечатляющее обилие различных десертов, чем остался вполне доволен. Однако даже несмотря на предупреждение Орочимару, деньги потихоньку кончались. Этим тоже следовало озаботиться. Немаленький город, этот Хуашань, присвистнул алхимик, покосившись на спутников, и даже стеной не обнесен, как все прочие, что мы проходили. Хуашань находится под защитой секты Укрощенного Гнева Горы, ответил ему Байфен, сейчас она считается сильнейшей из праведных сект в империи. Немногие осмелятся вредить жителям этого города, а кто осмелится, будет вынужден иметь дело с совершенствующимися этой секты. Праведная, ситх почесал нос, а какие тогда неправедные, такие тоже есть. Слепой юноша побледнел и опустил голову. Об этих культах немного известно, ведь они скрываются ото всех. Говорят, что их адепты очень опасны и практикуют чудовищные пути совершенствования. Интересно было бы познакомиться с кем-то из них, задумался Гуайджин, чтобы понять, в чем их отличие. «Ты не понимаешь, что говоришь», — воскликнул тот. «Все, кто следует темным путем, преступники, заслуживающие только смерти, худшие из людей», — добавил он шепотом, чем заслужил пристальный, изучающий взгляд алхимика, который не мог увидеть. 1-0, дружище, подумал тот, пока в мою пользу. «Следи за языком, Байфен», — прикрикнула на бедолагу Цучи, «молодой господин Гуайдобр, но вы слишком разные, чтобы ты мог так говорить с ним. Простите, этот никчемный Фен просто глупый, не понимает, что говорит», — тот совсем паник и даже шмыгнул носом. «Ничего, Джоуху», — молодой господин только пожал плечами, все так же косясь на слепца, «нам ведь неоткуда об этом знать, так что в его вспышке нет ничего преступного. Идемте лучше попробуем местных сладостей». Сказав это, алхимик бодро зашагал вперед, словно ничего не случилось. Однако об этом откровении от обычно скрытного и тихого Байфена он определенно еще поразмыслит. Говоря так об этих темных культах, парень или повторяет за старшими, или наоборот, слишком хорошо знает, о чем говорит. Хаушень в это время года довольно оживлен, как он понял. Байфен упоминал о том, что каждый год в конце лета секта объявляет набор новых учеников в свои ряды, и со всех окрестных провинций империи сюда стекаются самые разные люди, мечтающие о возвышении. Они верно рассчитали время прибытия, когда еще только садились на корабль, но во многом им просто повезло, ведь Орочимару мог откопать эту легенду глубокой зимой или еще когда. Так или иначе, но пока миссия не считается проваленной, беспокоиться следует о насущном. А насущное – это ночлег и питание, а также деньги, которые молодой господин Гуайджин по своему обыкновению почти все растратил где-то по пути сюда. Как-то так само собой вышло, что им хватило только на 2 комнаты, хватило бы и на 3, но то Руст-Сучи все же надеялись помыться, так что слепому пришлось ютиться с вельможей в 1 на 2. Как ни странно, но свободных оказалось в достатке, многие прибывшие на отбор ютились чуть ли не на улицах, ведь происходили из простых людей, не отягощенных серебром. Ситх же просто пошел бы против собственной природы, не превратив то немногое, что имел, в слепящие огни гипердвигателей, на зависть всем окружающим. Кроме того, стоило им устроиться и спуститься в обеденную залу, как деньги вдруг взяли и нашлись. Вернее, нашлись желающие испытать удачу, бросая кости, а молодой господин Гуайджин сегодня был с утра поцелован судьбой. И кто здесь осмелится сказать, что это не так? Как только серебро поменяло владельцев, все двери тут же открылись, а хозяин постоялого двора стал приветлив и любезен, приняв дорогой заказ на ужин от новоприбывших гостей. В свою очередь, прекрасная Джоу Ху, пока они ожидали заказ, принялась ворчать на своего господина, попрекая его тем, что благородному вельможе и наследнику клана не пристало себя вести, словно уличный пройдоха. Гуайджин оправдывался тем, что игра в кости – это не то же самое, что кража и что в своем везении он никак виноват быть не может. Знающая, что к чему, Цучи, только огорченно вздыхала, причитая о том, что скажет его матушке, а в душе хихикая, как тогда, когда ее отец еще был жив. Бай Фэн же, при всей подозрительности везения юного господина Гуай, ни в чем не мог попрекнуть своего благодетеля, что заботился о нем вот уже две недели и продолжает до сих пор, а потому предпочел стать не только слепым, но и глухим и тупым, хотя бы на время. Признаться, когда он просил что-нибудь достойное старшего наследника семьи Гуай, то не ожидал увидеть то, что в итоге принесла подавальщица. На белой фарфоровой тарелке, с красивой зеленоватой каймой, красовалось нечто, напоминающее яйцо непроглядного черного цвета. Повертев тарелку так и эдак, молодой господин Гуай поднял на подавальщицу удивленный взгляд небесно-голубых глаз и недоуменно задрал бровь. «А что это?» Он снова перевел взгляд на загадочное блюдо, от которого несло нешуточной опасностью, и на всякий случай приготовился отбивать атаку. «Молодой господин, это тысячелетнее яйцо», — гордо провозгласила девушка под очарованные и завистливые возгласы с соседних столиков. «А почему оно так называется?» У него непроизвольно задергалось веко, когда он начал догадываться, почему. Но, вдруг не все так просто? Это яйцо было снесено 1000 лет назад, важно продолжила та свою кулинарную экскурсию, и с той поры никто не осмеливался его касаться, ожидая, пока оно созреет, впитав достаточно энергии ци, чтобы быть полезным даже очень сильному культиватору. А алхимик чуть позеленел и завис, когда его худшие опасения подтвердились. Молодому господину, должно быть, впервые подают такое яйцо. Мужчина с аккуратными усиками, сидевший в компании таких же, облаченных в бело-голубые одежды учеников секты, мечтательно облизнулся, разглядывая невиданное угощение. «Но я, Фэнь Лю, заявляю, что лучше этого яйца ничто не поможет юному господину на тропе совершенствования». «Но оно же», — промямлил ситх, окончательно растерявшись. 1000 лет оно дожидалось только вас, молодой господин», — удовлетворенно подбоченилась подавальщица. 1000. Алхимик смотрел пустым и несчастным взглядом на дорогое, устрашающее и такое одинокое яйцо. 1. И отодвинул блюдо от себя. Молодой господин Гуай, Бай Фэн почтительно поклонился ему, не выходя из-за стола. «Этот Фэн подтверждает все вышесказанные слова. Тысячелетнее яйцо невероятно полезно для развития. Будешь его?» Гуайджин испытующе уставился на своего спутника. «А, но, как же?» Тот открыл рот, не понимая, что происходит. Алхимик понял его реакцию, как отказ. «В таком случае, уступаю честь съесть его тебе, друг». С этими словами ситх поднял блюдо и положил его перед усатым, который только что забыл, как дышать, и все пялился на это несчастное черное яйцо. «Приятного аппетита!» — от всей души пожелал ему Гуайджин и снова обратился к подавальщице. «Я оплачу это яйцо, а можно мне пока чего-нибудь мясного? Желательно, чтобы вчера еще бегало». Большой совещательный зал в башне Хокаге использовался нечасто, как правило только для совсем уж людных собраний, на которых собирались все главы кланов, старейшины, старшие и достойнейшие из джонинов деревни и, наконец, сам Хокаге. Полтора месяца назад на скале появился пятый лик, изображающий усталого юношу с правильными чертами лица, обрамленного прядями волос по бокам. Учиха Итачи, первый представитель своего клана, занявший этот пост. И всего неделю спустя его назначения, в деревне произошло происшествие, в ходе которого погиб один из троих старейшин и пострадали многие жители. Именно это событие и привело к тому, что почти позабытое помещение теперь наполнилось людьми. Все разные, сегодня они были объединены общей проблемой и общей бледностью лиц. «Прошу вас, тише!» Итачи тщетно пытался призвать их к порядку. Зал разделился поровну. Половина легко приняла новую тень огня, вторая же относилась к пятому Хокаге, словно к глупому мальчишке, то и дело пеняя на его возраст. 17 лет, кто бы мог подумать, и все же сам третий выбрал его своим преемником, даже вопреки шепоту мертвого нынче старейшины, что так напугал всех этих людей в тот день. Заткнулись все немедленно, рявкнул старейшина Митакада Хамура, и сидящая рядом с ним вторая старейшина Утатаникахару повторила этот призыв, после чего наконец воцарилась тишина. «Прошу вас, пятый!» Итачи оглядел усталым взглядом собравшуюся толпу, сейчас прожигающую его взглядами нескольких десятков глаз, и, прочистив горло, поднялся со своего кресла, чтобы его лучше видели. «При всем уважении, но я попросил вас прийти сегодня не для того, чтобы вы тратили свое и наше время впустую». Мысленно содрогнувшись от собственных слов, он все же взял себя в руки. «Месяц назад с хорошо известным вам всем старейшиной, Шимура Данза, произошло нечто. Нечто, что мы пока что расценили, как одержимость демоном, поскольку это совершенно не походило на воздействие гендзюцу. Причины этого инцидента до сих пор не установлены, и я хочу, чтобы...» «Ну так сделайте же что-нибудь, Хокаге сама!» — выкрикнул кто-то из представителей меньших кланов. Итачи про себя скривился. Вот эту часть политики Хирузина он откровенно недолюбливал, но поделать с этим ничего не мог. Слишком уж все запущено. Гендзюцу на них всех что ли наложить? У нас всего один демон в деревне, спросите у него. «Верно говоришь, Кинра-сан», — подхватил кто-то, — «Джинчуурики Девятихвостого». «Хватит!» — Хокаге хлопнул ладонью по столу. «Джинчуурики Девятихвостого тут ни при чем, как и сам демон. Мы прекрасно знаем, что кроме девяти биджуу, наш мир населяют и другие. Они редкие и не так хорошо изучены, но раньше случались прецеденты с некоторыми из них. Большинство из тех демонов были отловлены и запечатаны кланом Узумаки еще в стародавние времена», — взял голос Хьюго Хиаши. «Мастерство печати этого клана до сих пор никому не удалось превзойти. С чего вы взяли, что кто-то из них мог освободиться и напасть на Коноху, да еще и на такого шиноби, как Шимура Данза?» «Я не говорил, что это был кто-то из демонов Узушия», — спокойно ответил Учиха, посмотрев Хьюго в глаза, отчего тот отвел взгляд. «Я подозреваю, что случай с Данза – это проделки демонов, но пока ничего не утверждаю. Анбу не обнаружили никаких следов чужой чакры, ничего, только разгромленный кабинет, в котором, по всей видимости, Данза и умер, и откуда в итоге вырвалось то, что многие из вас видели своими глазами». «Я видела его глаза, это точно был не человек», — поежилась Инузука Цуми. «Данза, каким бы он ни был, так бы не поступил». «Верно, Хатаки Какаши», — пробравшийся на собрание последним и едва не опоздавший, захлопнул книгу, привлекая внимание, — «но кто способен на такое? Ни один демон ни за что не полез бы в скрытую деревню самостоятельно. Если кому-то интересно мое мнение, то я думаю, что Данза-сан сам доигрался со своими экспериментами, раз одержимость настигла его в собственном кабинете. Или демона кто-то специально натравил на Коноху», — торжествующе провозгласил Хьюго, словно только того и ждал. «Думаете, что Шимура Данза — такая легкая цель, Хиаши-сан?» — насмешливо произнесла Кахару. «Думаете, что он был настолько слаб? Как и сказал Хокаге сама, я пока ничего не утверждаю. Это просто мое предположение». Тот выдержал ее взгляд, после чего снова упрямо уставился на Итачи. «Но если обвинять кого-то со стороны, то я бы заподозрил во всем Орочимару. Как все уже знают, с недавнего времени он официально объявил себя главой Атагакури Носата. Кроме того, он присутствовал на Чоунин Шикен в этом году и был впутан в мутную историю, в которой якобы погиб Акуирью и совершенно точно, третий.